Шива Нетра. Медитация третьего глаза. Для этой медитации нужен синий свет, потому что синий – это цвет третьего глаза. Для групповой медитации рекомендуется 500-ваттная лампа и устройство для регулировки силы света. Для медитации дома годится обычный синий свет без регулировки его силы. Эта медитация длится час и состоит из двух стадий по 10 минут каждая, повторяющихся трижды. Первая стадия. Сидите совершенно неподвижно и глядите на синий свет. Ваш взгляд должен быть рассеян и не напряжен. Не важно, что вы будете моргать. Сначала свет должен быть приглушен, а затем постепенно и плавно он должен достигнуть полной силы. Потом медленно и плавно его нужно затемнить опять. Усиление и затемнение света должно повториться трижды в каждой из трех 10-минутных стадий со светом. Вторая стадия. Закройте глаза медленно. Плавно раскачивайтесь из стороны в сторону. Когда вы наклоняетесь из одной стороны в другую, энергия каждого из двух глаз переходит в третий глаз. Качайтесь медленно, как будто вы – это дерево, раскачиваемое легким ветром. Третья стадия. Повторите первую стадию. Четвертая стадия. Повторите вторую стадию. Пятая стадия. Повторите первую стадию. Шестая стадия. Повторите вторую стадию. Эта техника, так же как и другие, описанные в этой главе, наиболее эффективна, если сопровождается подходящей музыкой.